«Она тебе не нравится?» — спросила Саша. Митя стоял над корзиной, в которой спала Катя, и глядел на нее задумчиво и пристально. «Она тебе не нравится?» — повторила Саша. «Мне жалко ее», — ответил Митя. И правда, Катю было жалко. Худая, тощая, смуглая до синевы и нисколько некрасивая. Она бессмысленно ворочала глазами и шевелила слабыми ручками, похожими на куриные лапки. Она была куда спокойнее, чем Аня в ее возрасте. Но, может, ей просто не хватало сил для крика. Катя была истая местная уроженка. Смуглая, черноглазая. Это понимали даже москиты. Они нещадно кусали всех, но Катю не трогали. «Хорош девочка наш», — говорил Мухамеджанов и добавлял, подмигивая. «Мать на узбеков глядел! Узбек и родился!» Катя вечно хотела спать. Молока не хватало. Ее прикармливали молочной смесью, которую приносили из детской консультации. И Аня говорила, «Мама, дай я тоже попробую». «Тебе нравится твоя сестренка?» — спрашивали Аню. «Очень!» — отвечала Аня. Она с удивлением и любопытством разглядывала Катины руки и ноги, трогала голову, осторожно целовала в щеку. Запрещала Юрию и Сереже дотрагиваться до Кати. «Это моя сестра, она маленькая!» У Анисьи Матвеевны появились слова, которых от нее прежде не слыхивали. Ее суровое лицо теплело только тогда, когда она глядела на Катю. «Аенький мой маленький!» — говорила она. «Аенький мой миленький!» «А я?» — сейчас же спрашивала Аня. «Да будет тебе!» — отвечала Анисья Матвеевна. «В деревнях дети в твоих-то годах бывают за нянек, а ты все малый ребенок!» Катя стала главным обитателем этой маленькой комнаты. Повсюду висели пеленки, распашонки. Корзина, в которой она спала, стояла на лучшем месте у окна. «Когда я была маленькая, я тоже спала в корзинке?» — спрашивала Аня. «Когда я была маленькая, меня тоже так запеленывали, как Катю?» — допытывалась она. «Аня очень любит Катю», — записывала Саша в своем дневнике. «Радуется, когда та улыбается. Мама, мама, гляди!» Катя узнает Аню. Стоит Ане наклониться над ней, как она улыбается. Но вообще-то Анюта в последнее время бунтует. То не хочу, то не буду, то на кой мне? А прежде была такая покладистая. Чего-то я проглядела. Напоишь, накормишь, убежишь на целый день и вернешься, чтобы уложить. И правда, Аня стала бунтовать. «Вымой руки», — сказал Митя, когда Аня села за стол. Аня не отозвалась. «Ты что, не слышишь?» — переспросил Митя. «Не буду», — ответила Аня спокойно. «То есть как не буду?» «А на кой?» «Ну что ж, не получишь арбуза», — сказал Митя. Аня не поверила и молча принялась за кашу. Совала ложку в рот, не глядя, и все косилось на арбуз. Толстый зеленый арбуз стоял посреди стола на тарелке, светясь бледно-розовой сердцевиной и подмигивая светлыми коричневыми семечками. «Все!» — сказала Аня, отодвигая тарелку, и сладко вздохнула. «Дай арбуза!» Не ответив, Митя спокойно разрезал арбуз, положил кусок на Сашину тарелку, другой на свою. Аня ждала. Митя принялся за арбуз. Саша нерешительно взяла в руки свой ломоть. «А мне?» — удивленно спросила Аня. «Не в силах поверить тому, что случилось». Саша робко подняла глаза на Митю. Он спокойно ел арбуз, и светло-коричневое плоское зернышко с осторожным стуком упала на его тарелку.